101. Урусвати понимает значение живых мертвецов. Обычно такое явление вызывает много недоумений. Люди видят, что лица, названные живыми мертвецами, продолжают ходить по земле, и так зарождается сомнение в правильности указания. Но зачем ограничивать понятие лишь внешними физическими проявлениями? Аппарат показывает смерть, и такое указание гораздо важнее физической очевидности. Мы можем назвать среди должностных лиц несколько живых мертвецов. Каждый из них имеет в себе и болезнь физическую, но она лишь будет при входящей причине. Главное в том, что тонкое тело находится на выходе и иногда не входит в физическое вполне. Такие манекены уже не могут творить самостоятельно. Они идут на поводу у других, сами того не замечая. Они очень привязаны к земле и с ужасом думают о смерти. Они чуют, что уже не вполне принадлежат к земной жизни. Обычно они так называемые материалисты, ибо боятся даже намека на продолжение жизни тонкого тела. Может быть, они страшатся взглянуть на свои собственные деяния? Так или иначе можно различать таких живых мертвецов и понимать их как пустые оболочки. Знаю, что такие манекены весьма рассердятся, если назвать их по имени. Не будем это делать, ибо и так знаете, о ком говорю. Также знаете, кого называем пустым местом. Не будем считать земными мерами, но заглянем в будущее. Можно назвать безумием многие поступки, но при сложности отношений и джинны, и безумцы не могут быть немедленно уничтожены. Мы находимся в волнах мировых событий. Невозможно резать узлы, которые могут вызвать катастрофу. Люди нередко предлагают нам покончить с некоторыми обстоятельствами, но не подозревают, что концы таких нитей могут для них же обратиться в тенета. У нас много забот, повторяю об этом, ибо люди считают нас румяными проповедниками с арфами на облаках. Пусть останется описание наших забот и трудов.